зажигает огоньки, озорные светлячки. А у реки волны быстрые и легки, тает травы высоки. А у реки губы милого сладки и глаза как васильки, только ночки коротки. Отпусти меня, грусть случайная, полюбила я, пропадаю я. Отпусти меня, сердцу не мешай, счастье девичьего дай, дай, дай. Отпусти меня, стежкой данью, полюбила я, пропадаю я. Солнце ясное, рано не вставай, с миленьким побыть, дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Зажигают огоньки, язычки и глаза как пятаки. Мамка, двери на замки, батьку больно не лупи. А в светлице потолки мне без милого не спи. Слезы льются так горьки. Отпусти меня, грусть случайная, полюбила я, пропадаю я. Отпусти меня, сердцу не мешай, счастье девичьего дай, дай, дай. Отпусти меня.